Глава третья. Директор школы Людмила Александровна Конькова устало сидела в своем кабинете, когда завуч робко постучалась в дверь и, не дожидаясь разрешения, вошла. «Людмила Александровна, сил моих больше нет!» «Что еще?» «Гришка, негодяй, этаки все нервы вымотал! Умоляю, дайте вы ему эту справку! Пусть идет в ПТУ, пусть уезжает отсюда! Или уеду я!» Гришка был легендой школы в самом плохом смысле этого слова. С первого класса он не давал никому покоя. Одни неприятности сыпались от этого ребенка, которого ненавидела даже его собственная мать. «Весь в папашу!» — сокрушалась она. «Охламон!» Папаши у Гришки не было, официального не было. Биологический родитель, естественно, имелся, да только никто не знал этого героя. Мать поднимала Гришку одна, так и не выйдя замуж. Пацан был бедой всей деревни, подворовывал в чужих огородах, душил кошек, пинал мелких собак, не давал проходу девчонкам. Учился он из рук вон плохо. Даже оставался пару раз на второй год, но за ум не брался. Зато сначала тайком покуривал за школой, а потом распоясался от безнаказанности и стал курить прямо у крыльца на переменках. Со временем становилось все хуже и хуже, потому что к концу 9 класса он был на 2 года старше, гораздо крупнее и не в пример злее своих одноклассников. Ума не набирался, а гормоны бушевали вовсю, поэтому девочки не ходили поодиночке, предпочитая передвигаться стайками. Пока никто не пострадал, но это был вопрос лишь времени. Людмила Александровна с ужасом ожидала того дня, когда наглый подросток перейдет все границы разумного. С этим ничего не могли поделать ни старенький участковый дядя Володя, ни строгие завучи, ни сама директор. Не было у Гришки авторитетов, и тормозов уже почти не было. «Ладно», — вздохнула Людмила Александровна, — «получит он свою справку, только пусть убирается вон и никогда не возвращается. Так ему и передайте». «Я его к вам отправлю», — быстро закивала завуч. «Вот ему сами скажете. Вы молодая, сильная, здоровая женщина. А я его боюсь. Кабану 17 лет, а он на 2 головы меня выше, да в 2 раза шире». «Хорошо», — согласилась Людмила Александровна и посмотрела на часы. Автобус до города уходил меньше, чем через час, а попасть туда сегодня надо было непременно, еще и успеть вернуться обратно. Каждый год в этот день она ездила в город, покупала там самый красивый большой букет из 17 белоснежных лилий и бережно везла, пряча в толстой оберточной бумаге. Когда на деревню спускались сумерки, она проскальзывала в лес, туда, где были Анфискины болота, и оставляла цветы на пне, на котором когда-то нашла веночек. Людмила Александровна все еще была атеисткой, но разве не может атеистка просто принести цветы туда, где она чудом избежала смерти? Отметить свой 2-й день рождения. Спустя 9 лет после того происшествия она залезла в архивы, но ничего интересного про болото так и не нашла. Молва ходила, что люди пропадали в топях, но достоверно зарегистрированных случаев, кроме Мишкиного, было всего 3. Первый — это тот бедолага, который с пьяну заплутал и утонул, когда Людочка была совсем маленькой. За 17 лет до него пропал мужик, даже тела не нашли, только сапоги торчали в болоте, да куски окровавленной рубахи висели на кусте. Тогда решили, что он сбежал от мобилизации, обставив все как нападение животных, но искать не стали, не до того было. Да еще один молодой парень пропал, но непонятно в каком году. Лет за 15-20 до предыдущего, точнее, данных не было. Ужас постепенно отступил. Людочка пережила этот период, благополучно познакомилась с хорошим парнем, родила двоих девочек одну за другой, стала директором школы и забыла тот вечер, как страшный сон. Лишь белые лилии покупала каждый год. Ну, что в этом такого? Людмила Александровна быстрым шагом пошла к автобусной станции. За эти 17 лет ничего не изменилось. Станция была все там же, в 5 километрах от основной части деревни, поэтому женщина спешила. Это расстояние она могла пройти 40 минут налегке, времени было в обрез. Крепкие ноги не подвели, Людмила успела. Обратно она ехала, нежно прижимая укутанный в коричневато-серую бумагу букет из неизменных 17 лилий. Какое-то странное предчувствие тревожило женщину, ожидание чего-то. Она пока не могла понять, хорошее это чувство или плохое, но на всякий случай с вокзала позвонила домой и убедилась, что девочки дома. «Встретить тебя?» — заботливо уточнил муж. «Нет, останься с девочками. Сама дойду, не маленькая». Не то чтобы она скрывала от мужа свои ежегодные походы в лес, но с собой никогда не звала. Это было ее время. Людмила дождалась, пока все разойдутся, и тихо побрела знакомым маршрутом по дороге. Она всегда сворачивала в лес там, где Мишка когда-то бросил свой мотоцикл, погнавшись за ней. Углублялась в чащу, проходила мимо места, где лежало его безжизненное тело, когда она с участковым явилась туда на утро. Она недолго смотрела на эту топь, удивляясь, как там можно утонуть. Глубина была едва ли по колено. Затем удалялась в лес и выходила к деревне. Людмила сидела на пне, вытирала слезинки, оставляла цветы и уходила, не оборачиваясь. Этот вечер ничем не отличался от всех предыдущих. Дневная жара сменилась вечерним теплом, стало немного легче дышать. Людмила Александровна тихо шагала среди деревьев. Здесь она не чувствовала никакого страха. Ноги сами знали, куда идти, чтобы не провалиться в болото. Она медленно дошла до места гибели Мишки. Посмотрела на топь. «Туда тебе и дорога, мразь». В памяти черно-белым фильмом всплывали кадры того утра, когда она с ужасом в глазах смотрела на его труп, показывала дяде Володе, куда она бежала, и понимала, что лишь чудом спаслась. Пара слезинок скатилась из ее глаз, и она быстро смахнула их тыльной стороной руки. Со стороны дороги послышался какой-то шум, и она пошла дальше, вглубь леса. Ей не нужна была компания. «Помогите!» Раздался девичий крик. Людмила насторожилась. Кто-то бежал в лес. «Стой! Стой, сучка, то хуже будет!» Этот голос был ей хорошо знаком. «Гришка!» Тот самый Гришка, который выпил не один литр ее крови, вымотал не один километр ее нервов. Сейчас этот Гришка гнался за девчонкой, которую Людмила Александровна тоже узнала, когда-то в панике заскочила в лес и бросилась в чащу, не разбирая дороги. Иришка, бывшая одноклассница Гришки, которую он донимал с первого класса. Умница, отличница, гордость школы, победительница районных олимпиад. И ее всегда аккуратное платье было разорвано от самого верха до подола. Гришка, слегка прихрамывая, догонял ее, а девочка металась из стороны в сторону, не зная, где искать спасения. Людмила Александровна решительно шагнула вперед. Она понимала, что силы даже их двоих не были равны против одного отвязного хулигана, но и оставить девочку на произвол судьбы не могла. Как же директор школы может трусливо сбежать, когда ученице требуется помощь? В глубине души она надеялась на свой авторитет. Все же Гришка иногда прислушивался к ней, хоть и смотрел из-под лобья волчонком. Что-то в его лице было смутно знакомым. От его взгляда ей становилось не по себе, но она держала себя в руках и не показывала эмоций никогда. «Помогите!» — снова крикнула Иришка. Она не видела Людмилу Александровну, а кричала скорее от страха. «Стой, стой, падла!» — ревел Гришка, догоняя. Боль, которую Людмила старательно загоняла внутрь себя все эти годы, пронзила все ее тело. Казалось, это она сейчас металась среди веток, сходя с ума от ужаса и теряя надежду. Ее ладони снова защипало, как в тот день, когда она в кровь содрала их на дороге, а во рту появился солоноватый привкус крови. Никогда с тех пор никто не смел поднимать на нее руку. Людмила сделала еще один шаг вперед и открыла рот, намереваясь вмешаться. Но внезапно на ее пути возникла та девушка, что спасла ее 17 лет назад. За это время она ничуть не изменилась. Те же густые длинные волосы, заплетенные в тугую толстую косу, тот же венок из белоснежных лилий на голове, тоже мерцающее длинное одеяние до пола. Она посмотрела на Людмилу Александровну своими голубыми, чистыми, как горное озеро, глазами и покачала головой. «Но я должна!» — крикнула ей женщина. «Я должна помочь!» Девушка еще раз покачала головой, вытянула руку вперед и толкнула Людмилу в грудь. «Почему?» Людмила уже и не боялась ни этой девушки, ни Гришки, который должен был вот-вот догнать бедняжку. В ее голове была только одна мысль — спасти Иришку любой ценой. «Он мой», — твердо ответила девушка. 17 лет он мой». Она еще раз толкнула Людмилу Александровну, заставив ее отступить, развернулась и пошла туда, где насильник уже стаскивал платье со своей жертвы. Людмила хотела броситься за ней, но какая-то сила пригвоздила ее к земле. Ноги не слушались, а из горла вместо яростного крика вырывался лишь тихий, хриплый свист. Что-то происходило там за деревьями, но Людмила не могла ничего разглядеть. Она лишь застыла, как вкопанная, и неожиданно стала молиться, как умела, обращаясь не к Богу, а к лесу, к звездам, к кому-то неведомому. Нечеловеческий крик разрезал теплый летний воздух, заставив птиц испуганно взметнуться с ветвей. И все стихло. Лишь тонкие всхлипы Иришки раздавались где-то за деревьями. Людмила Александровна почувствовала, как сила, которая держала ее на месте, ослабла. Девушка появилась перед ней так же внезапно, как и до этого. Но теперь она улыбалась. «Федькина поганое семя». «Федькина?» — удивилась Людмила. Неожиданная догадка вспыхнула у нее в голове. «Это Мишкин сын? А Мишка... Мишка праправнук того, Федора Ивановича?» Девушка не отвечала. Она смотрела на Людмилу Александровну и продолжала улыбаться. «Ты не просто так помогла мне. Ты мстила за себя». «Федькина поганое семя», — повторила она. Нет ему места на земле, всех изничтожу. Людмила Александровна вспомнила про букет в руке. Она так и не выпустила его, даже когда собиралась броситься на Гришку. Женщина быстро сорвала обертку, и по лесу поплыл сладкий аромат лилий. Людмила протянула букет Анфисе. Несомненно, Анфисе. Та взяла дар, уткнулась лицом в цветы и вдохнула их пьянящий запах. Через несколько секунд ни от нее, ни от букета ничего не осталось. Лишь венок из таких же белых лилий лежал на кочке, как тогда, 17 лет назад. Людмила Александровна наклонилась, чтобы поднять его, и поняла, что у нее дрожат ноги. Она устало присела на кочку, слушая, как всхлипывает и гласит Иришка где-то за деревьями. Сейчас ей нужно было побыть одной. Сейчас ей не угрожала опасность. Сейчас ей требовалось излить ту боль, которую она пережила несколько минут назад. Но не хватит и целой жизни, чтобы ее забыть.